истинное «Я» нельзя увидеть. Чтобы излечить болезненное тело сатвы, используют лекарства. Для поддержания сознания используют также пищу и воду. Мы живы, потому что вытягиваем то, что нам необходимо, из тела сатвы, используя или не используя рот или язык. Ниргуна должна присутствовать из-за присутствия сагуны. По-другому ниргуну никак нельзя вообразить. Истинного йогина не затрагивают различные события, происходящие в течение его жизни. Джняни не является своим телом. Вы не сможете заметить на его лице ни боль, ни удовольствие. Для джняни не существует ни выгоды, ни потери. Мудрец – истинный и целостный йогин, в отличие от других йогинов. Йогин знает, что его жизнь – временная пора, и ничто, происходящее в эту пору, его не затрагивает. Обычному йогину не требуется женщина, чтобы упасть, поскольку с этой задачей справляются концепции. Истинный йогин свободен от концепций, включая концепцию «я есть». Пока вы бодрствуете, вы вовлечены в концепции, и независимо от своих качеств, люди вынуждены советоваться друг с другом, чтобы сделать что-то. Наши концепции всегда присутствуют, независимо от наших попыток освободиться от них. Тот, кто знает источник всех концепций, находится за пределом всех концепций. Ваше тело может умереть в любой миг, поэтому познайте свое истинное «Я» как можно скорее. Слушайте внимательно и решите для себя, что важно, на что стоит направить внимание. Сухам, Хамса и Хариум – важные мантры, повторяя которые, можно реализовать истинное «Я». Тот, у кого есть полное знание себя, становится прохладным, как луна. Самое естественное состояние, свободное от любых действий, и есть истинное «Я». Это состояние за пределом интеллекта. Оно свободно от концепций. После самореализации это становится естественным состоянием. Вы всегда можете видеть, не используя зрение, закрытыми глазами, глубокий синий оттенок, очень естественный. Он бесформенный. Истинное «Я» нельзя увидеть. Это наше прямое восприятие своего бытия. С закрытыми глазами вы можете увидеть темно-синий покров, скрывающий истинное «Я». Есть множество объектов, понятных чувствам и уму. Вы часто вспоминаете то или это и хотите того или этого. Все ваши желания проистекают из ума. Мудрец полностью удовлетворен, и одно его общество приносит удовлетворенность другим. Когда вы знаете неполноту вещей, мирские страсти и желания отсутствуют. Когда ум отвергает что-то, это что-то перестает нравиться. Но если есть только внешнее отсутствие интереса, а внутри что-то продолжает нравиться, такое состояние сильно отличается. После самореализации вы отделены от своего тела, потому что это не ваша форма. Тогда нет переживания смерти. Вы больше не тело, вы даже не человеческое существо. Все, что вы знаете, не может быть истинным «Я». Все это другое. В единости нет сознавания. Поэтому наше истинное «Я» невозможно познать. Отождествляться с сознанием значит отделиться от тела. тогда вас не затронет двойственность боли и удовольствия. Темно-синий оттенок, видимый закрытыми глазами, естествен и не требует усилий. До самореализации ваши надежды, желания и стремления будут сохраняться. Но потом у них не останется потребителя. Я есть было потребителем, но больше им не является. Самореализация доступна, но невозможно без полной преданности гуру. Его благословение необходимо. Суха Махамса, я есть то, и Хари Ом – это мантры, которые помогают реализовать себя. Тот, кто знает себя, невозмутим и спокоен, как луна. Наша истинная природа – это самое легкое и естественное состояние, которое можно воспринимать, не совершая никаких действий. В нем отсутствует интеллект, в нем нет концепций. Это состояние приходит после самореализации. Когда вы закрываете глаза, вы видите темно-синий цвет. Он простой, естественный и бесформенный. Он называется Кханашьяма. Я невидимо, его невозможно увидеть с помощью намеренного усилия. Оно дает нам наши чувства бытия. Мы помним различные объекты органов чувств и желаем какие-то из них, согласно нашим потребностям. Наш ум решает, чего мы хотим, и мы пытаемся получить это. Когда вы осознаете, что в действительности вещи ничего не стоят, мирские страсти покинут вас. Тогда ум потеряет всякий интерес к объектам органов чувств. Если отсутствие интереса проявляется только внешне, а внутри сохраняется пристрастие к объектам, такая отстраненность не настоящая. Знающий себя свободен от желаний, поскольку его удовлетворенность полна. Самореализованный, потерявший интерес к объектам органов чувств, свободен от отождествления с телом. Поскольку он не тело, он не остается ограниченным человеческим существом. Бестелесный или видахи – бессмертен. Бескрайнее, неделимое и целостное – вне понимания. Это то, что мы есть на самом деле. А все, что может быть познано, не может быть нашей истинной природой. Это истинное знание – отождествление с известным неведение. Ваша отделенность от тела освобождает вас от двойственности боли и удовольствия. Хотя глубокий синий цвет, видимый закрытыми глазами, самое простое и естественное, вы не можете пребывать с ним долгое время. Пока вы остаетесь в неведении, надежда и желание и пристрастие не оставят вас. Ваша индивидуальность – их клиент. После самореализации вы будете вне их досягаемости. Тогда не останется никого, чтобы чего-то желать. Знание себя нетрудно, но оно невозможно без преданности гуру и без его милости. Наши мысли помогают рассеять другие мысли, и тогда остается только истина. Вивека – это фильтр для просеивания слов. Наше мышление усиливает слова, а правильные слова отбираются вивикой. Ум, интеллект и индивидуальное сознание – тоже слова, но они еще являются хранилищем других слов. Все языки связаны временем. Они исчезнут, когда их время выйдет. Сейчас утро и день закончились, остались вечер и ночь. Такова природа времени. Результат ваших утренних действий проявляется вечером. Живот болит из-за того, что вы слишком много съели утром. В теле есть жизнь, и судьба материи и тела зависит от ваших более ранних действий. Вы должны скорректировать свои действия, чтобы вам было комфортно. Ваша любовь к себе – это Маха-Майя, великая иллюзия. Она соединила вместе целый мир. Любовь к себе поддерживается эссенцией, содержащейся в теле. Ваше тело дает ощущение индивидуальности, но ваше сознание – это все проявленное. Чтобы узнать себя, всегда помните, что ваше тело – это материя пищи, в которой присутствует ваше сознание. Вам нужно только наблюдать свое сознание, ничего к нему не добавляя и не убирая. Вы принимаете себя за тело и за индивидуума, поэтому вы неизбежно будете страдать. Родились не вы, а два состояния – сна и бодрствования. Эти состояния – причина несчастья. Чтобы сделать наше бытие терпимым, мы рекомендуем помнить Ишвару и повторять его имя. Это одно из лекарств. Каким я был в утробе и как я превратился в эту законченную форму? Подумайте об этом. Ваше развитие и его уровень – всего лишь качество соков пищи. Поймите это и полностью отбросьте эго. Ваше развитие, как неспелый плод манго, который сначала горький, потом кислый и затем сладкий. Это изменение просто качества соков манго. Рождается не индивидуум, а только тело пищи или форма сатвы. Среди миллионов людей лишь единицы знают, что тело не их форма. Следовательно, рождение тела не может быть их рождением. То, чем вы были до того, как услышали первые слова, тоже вы есть и сейчас. Поэтому забудьте про все слова. Вместе с состоянием бодрствования возникает также наше чистое бытие. Но появляется ошибочное отождествление с телом, за которым следуют надежды, желания и пристрастие. Сначала было блаженство бытия, но оно потерялось из-за отождествления с телом. Вы пытаетесь удержать свое «я», но в качестве чего? Многие поклоняются Богу, но считают себя телом и прилагают усилия для его поддержания. Вместе с телом исчезнет все. Воспринимающий исчезнет вместе со своим опытом. Это просто один сезон, который длится совсем недолго. Именно сознание начало осознавать тело. Из-за отождествления с телом оно забыло само себя. Читрагупта означает тайное индивидуальное сознание, которое пишет свою собственную хорошую или плохую судьбу и страдает в соответствии с ней. Астрология касается только несведущих, не самореализованных. Ваш интерес к астрологии и ваше вера в нее указывают на ваше неведение. Отложите в сторону все то, что вы слышали в мире, и то, что останется, будет вашим самым естественным истинным состоянием. Когда вы слушаете мои беседы, ваша внутренняя речь затихает. Но пока вы живы, вы будете что-то говорить или думать. Если вы думаете, что вы мужчина или женщина, вам придется также думать о будущем. Вся Вселенная – видение мудреца. Это видение содержит в себе все, и из него возникает целый мир. Поэтому у мудреца отсутствует воля изъявления. Ваша истинная природа – это джняни. Но вы игнорируете ее и отождествляетесь с тем, о чем только слышали. не нарушайте свою обычную жизнь, поскольку это часть вашего видения. Любя известное, вы нарушаете свое состояние блаженства, целостное во всех отношениях. Милость Садхгуру такова, что истинный ученик даже не прикоснется ни к чему, что является выражением признания других людей. Он не станет садху, махатмой или йогином. Тогда почему в мире так много духовных течений и сект? Причина в том, что невежественные религиозные учителя любят определенные концепции и верят, что эти концепции – брахман. Эту веру они затем передают своим последователям. Тот, кто реализует «я брахман», становится одним со всем миром. Но мы чистые и за пределом всего. Нет ничего, что могло бы нас ограничить. «Я брахман» – тоже концепция. То, что невозможно затронуть и что за пределом всех концепций, можно узнать только с помощью вивеки. Истинное знание реальности ведет к отсутствию мирских страстей. Никогда не используйте свой гнев, чтобы доказать свою непривязанность. Знайте, что вас не затронет даже конец Вселенной. По-настоящему смелый уверен в своей истинной природе Бога или Гуру. Робкому не достает смелости, чтобы обрести эту веру. Кришна сказал, что те, кто прочитает или услышит рассказ о его жизни, обретут веру в него. Гуру означает сознание, то есть внутреннее чувство бытия в каждом живом существе. Это форма Бога, которая находится в теле, но отдельно от него. Сознание, которое слушает о природе Хари, о том, что он такой и где он, это форма Кришны. Бог сказал, что отождествлять любовь к себе с телом значит игнорировать его. Тот, кто обретет полную веру в то, что сознание – истинная форма Ишвары, будет быстрее продвигаться в духовном поиске. Кришну реализует, почитая его недвойственно. Только у единиц, которые снискали духовные заслуги, развивается эта великая вера. Истинная вера – видеть единство нашего сознания и формы Бога. Благодаря сознанию в теле, то есть Бхагавану, мы воспринимаем себя и этот мир. Истинный преданный нерушимо верит в слова Гуру и принимает их абсолютно. Он живет с полной убежденностью, что Бог существует в нем, как его сознание. Многие преданы Богу до самой смерти, но их страх смерти не уходит. Нам не нужна жизнь, когда у нас нет никакого тела. Поэтому, раз мудрец не является своим телом, его существование вечно. Чтобы разгадать эту загадку, полностью поверьте словам Гуру, что вы не человеческое существо, а только Бог, и живите с этим убеждением. Если вы будете жить как тело, ваша смерть будет неизбежна. И этот цикл рождения и смертей будет повторяться снова и снова. Когда вы слушаете слова Гуру, о теле легко забыть, и вы погружаетесь в сознание, в котором растет блаженство. Применяя вивеку, подружитесь со своим сознанием. Тогда вас не затронет ничто, что происходит в этом мире. Бог находится в вас, как ваше сознание, и в мире нет ничего важнее этого. На самом деле сознание и мир одно. Истинное счастье – иметь ощущение внутренней свободы. Те, в ком есть вера, осознают, что они атман, и блаженство – сама их природа. Поэтому практикуйте джняна-йогу, атман-йогу, чтобы реализовать вечный брахман уже в этой жизни. Для этого верьте абсолютно в Атман и живите с этой верой. Кришна говорит: «Читай обо мне, развиваешь истинную веру». Наше сознание – это гуру, который дает нам наши чувства бытия. Сознание находится в теле, но оно не тело. Это моя форма. Оно хочет узнать о Харе, о том, какой он, кто он и где его искать. Тот, кто отождествляет свое сознание с телом, не уделяет мне никакого внимания. Развитие веры в то, что Бог – ваше сознание – признак духовного прогресса. И затем снова. Тот, кто поклоняется мне недвойственно, реализует меня. Лишь немногие обретают полную веру в меня. Истинная вера – это вера в то, что сознание есть Бог. Я присутствую в вас, поэтому вы осознаете свое существование и мир. Правильное слушание – это приятие слов гуру как истину и признание того, что сознание – ваша форма. У истинного духовного ищущего страх смерти исчезает. Джняни не тело, поэтому срок жизни тела не имеет отношения к тому, кто вечен. Чтобы разгадать эту загадку жизни, вы должны принять слова гуру о том, что вы Бог, а не человеческое существо. Смерть неизбежна для того, кто считает себя телом. Тогда перерождение и смерть сменяют друг друга снова и снова. Истинное слушание помогает забыть о теле, а быть сознанием – блаженство. Применяйте вивеку и подружитесь с сознанием. Истинная вера в него божественна. Ничто не существует, если нет сознания. Истинное счастье – наслаждаться переживанием внутренней свободы. Полный веры всегда счастлив, поскольку он – Атман. С помощью джняна-йоги и атма-йоги реализуйте вечный Брахман, пока еще не поздно. Для этого усильте свою веру в Атму и живите, отождествляясь с ней. Того, кто воспринимает весь мир, невозможно описать. Бесформенное сознание приняло для себя некую форму, как свою собственную. О бесформенной природе нет никакого знания. Что мы представляем собой без тела и какова наша истинная природа, не знает никто. Истинный, сознающий своего существования, это сам Ишвара, который узнает о своем бытии благодаря бесценному качеству сатвы, тела, пищи. На санскрите духовность называется «адхьятма», что означает «до всего я». У адхьятмы нет временного предела, поскольку она вне времени. Невозможно познать себя, если вы отождествляетесь с телом как своей формой. Некто любит себя, вовлекается в видоизменение ума и оказывается связанным концепциями. Как ему выйти за пределы концепций, если они используются даже для обычного функционирования? В истинной медитации есть только сознание, свободное от всех воспоминаний. У джняни отсутствует концепция смерти. В этом мире есть много типов света, но в чьем свете они видны? Разве не в свете истинного «я»? Помните это и медитируйте. Тогда не будет нужды ни в чьих благословениях. Есть разные методы реализации Брахмана, но должна присутствовать истинная преданность, свободная от слов. В нашем первом переживании состоянии бодрствования не было слов, но затем начался поток слов, и мы начали действовать как тело. Из-за этого пришел страх. Ум никогда не видел парабрахмана, однако он описывает парабрахман как чистое, безусловное, бесформенное и незапятнанное. Страх возникает из-за памяти о том, что ты есть. Как выглядит сознание без тела формы? Каждое живое существо функционирует как тело. Среди тысяч людей есть ли у кого-то полная вера в Атман? Всегда помните, что нет иного Ишвары, кроме самого вашего сознания. Его также называют Нараяна. Вы только сознание и ничего более. Это как пчела, которая собирает только нектар. Независимо от тела формы мужчины или женщины, сознание в нем – это Адипуруша, Нараяна. У настоящей духовности только одна поддержка – слова гуру. Это истина в последней инстанции. Его слова таковы. Сознание в теле – это Нараяна, медитируйте на него. Это сознание Пракрити и Пуруша. Различие между мужчиной и женщиной только в теле, не в сознании. Нет иного бога или религии, кроме сознания. Сознание, которое слушает гуру, подобно гуру, и его форма – это сам гуру. Оно принимает форму согласно вашему самому сильному желанию, если вы по-настоящему стремитесь к нему. Оно развивает ваш духовный уровень согласно вашей настойчивости. Если ваша внутренняя настойчивость не меняется со временем, это называется практикой. Первый признак духовного прогресса – видеть с закрытыми глазами сияющую звезду в форме алмаза. Адинараяна находится в отверстии Брахмана на макушке головы. В чем цель того, что я рассказываю вам это, а вы слушаете? Вы должны полностью осознать важность своего сознания. Оно настолько могущественно, что контролирует богов. Только оно одно делает их известными. Это самая динамичная и энергетическая вещь во всем существовании. Делайте свои дела, как пожелаете, но пусть они будут в гармонии с сознанием. Хотя мир велик и обширен, он мимолетен. Вы должны прилагать вивеку, то есть развлечение, чтобы отличать вечное и мимолетное. Это значит выбирать то, что даст вам вечную компанию. Когда мы используем слово «атман», не думайте, что это что-то отдельное и отдаленное. Это ваше собственное «я». Наше сознание – это изначальная любовь к бытию. Это любовь к себе, космическое сознание или великая реальность. Нет ничего, кроме этого. Любовь к себе – это первичная иллюзия. Мы узнаем, что мы то, что нам нравится, и хотим продолжать это. Сейчас у нас есть наша память «Я есть» или «Майя». И это тоже проявленный Брахман. Без этой памяти есть только непроявленный Брахман. Это так просто. Есть любовь к существованию или любовь быть. Миллионы людей слышали слова гуру, но сколько из них воспользовались ими? Гуру дал вам доказательство того, что ваше сознание – вездесущий брахман, который пребывает в каждом существе. Разве нам не следует ценить его так, как оно того заслуживает? Вы можете отделиться от своего тела, но ваше единство с Атманом неразделимо. Что знает Джняни? Он знает, что все это существование, включая весь этот мир, иллюзорно. Мои слова станут объектом критики. Но я уверен, что не я один ничего не знаю. То же относится и ко всем тем, кто приходит сюда. Я также не Джняни, но только знающий то, что такое сознание и какое оно. Хотя мудрец действует и говорит, Его истинная природа не имеет качеств, то есть он чистая ниргуна. Кому по-настоящему нужно знание себя? Кто искренен в своем стремлении к нему? Среди скольких миллионов людей найдете вы такого человека? Ваше восприятие существования и ваше восприятие мира временны. В это время вы предпочитаете быть таким-то или таким-то. Жизнь временна. Чье это описание? Ваше собственное. Какими вы были до этого времени? Вы забыли свою вечную истинную форму Брахмана, когда не было ни слов, ни значений, ни света, ни тьмы. Ниргуна – это здоровое состояние, а сагуна – болезнь. Восприятие мира – всего лишь болезнь, но благодаря милости Гуру в отношении меня я стал чистой ниргуной. Лишь единицы будут готовы получить такой опыт, остальные будут рождаться и умирать миллионы раз. Боготворите свое сознание как собственного гуру. Вы увидите, какие перемены происходят в вас после своей реализации. Если вы усвоите хотя бы несколько фраз из сегодняшней беседы и превратите их в собственный опыт, этого будет достаточно.